Размеренно работая веслами, старый араб пробормотал, не поворачивая головы. «Приближается время, сын мой. Пусть Аллах дарует тебе благополучие. Не задерживайся в городе, отец. Возвращайся в болото. Я не хочу, чтобы ты пострадал. Это уж какова будет воля Аллаха. Все в его руках. Иншаллах», — повторил младший. На мгновение ему мучительно захотелось тоже быть сыном Востока. Чтобы не беспокоиться об успехе или провале, и не просчитывать опять и опять возможности и варианты, не спрашивать себя, все ли продумано и предусмотрено, а положиться на Всеблагого, Всеведущего, авось, иншаллах, удастся исполнить задуманное. Произнося эти слова, он уже удовлетворенно ощутил, как к нему в душу нисходит покой и покорность року, свойственные жителям здешних краев. Через несколько минут ему предстоит покинуть свое укрытие, лодку, и выйти на улицы большого города, бросить вызов стерегущим глазам. Чтобы исполнить задуманное, нужно иметь не только облик, но и жизнеощущение настоящего араба. Лодка, скользя, свернула в поперечную протоку. Здесь стояли причаленные речные суденышки всевозможных видов и подходили все новые и новые, с возвышенными изогнутыми носами, с блеклой выцветшей краской на бортах. Зрелище прям венецианское. Сотни таких местных гондол, одна подле другой. Старик негромко произнес: «Время пришло. Тебя здесь ждут?» «О, да, у меня все подготовлено. Пришел срок нам расстаться. Да сделает Аллах ровными твои пути, и да приумножит он годы твоей жизни». Кармайкл подобрал полосатый подол и зашагал вверх по скользким каменным ступеням. Вокруг него шла обычная пристаньская жизнь. Сидели на корточках у лотков мальчишки, продавцы апельсинов. Сверкали на солнце липкие квадраты пряников и леденцы. Развивались подвязанные к палаткам сапожные шнурки. Лежали мотки резинки, дешевые гребенки. Мимо задумчиво шествовали покупатели, смачно сплевывая под ноги и машинально пощелкивая четками. По противоположному тротуару, где размещались магазины и банки, торопились деловитые молодые эфенди в европейских костюмах с фиолетовым отливом. Эфенди — господин, вежливое обращение к мужчине в странах Ближнего и Среднего Востока. Были среди них и европейцы, и англичане, и иностранцы. Никто не выказал ни малейшего интереса к тому, что еще один какой-то араб среди полусотни ему подобных вышел из лодки и поднялся на набережную. Кармайкл шел не торопясь и осматриваясь вокруг с правдоподобным детским любопытством. По временам он, как все, отхаркивался в меру громко и сплевывал, чтобы не выделяться, и дважды высморкался с помощью пальцев. Так, под видом прибывшего в большой город жителя дикой глубинки, он дошел до моста через канал, перешел на тот берег и спустился на базарную площадь. Здесь все было шум и движение. Сын кочевников, бойко расталкивая других, устремился через площадь. В толпе пробирались нагруженные ослы, погонщики зычно орали: «Балек! Балек!» Вездесущие визгливые ребятишки затевали возню или бегали за европейцами и требовательно клянчили милостыню: «Бакшиш, мадам, бакшиш! Мескин, мескин!» «Я бедный», — арабский. Здесь равно выставлялись на продажу товары и Запада, и Востока. Алюминиевые сковороды, кружки, миски и чайники, медная посуда с чеканным узором, серебряные изделия из омара, дешевые наручные часы, эмалированные бидоны, персидские вышивки и пестрые коврики — окованные медью сундуки из Кувейта, ношенные пиджаки и брюки и детские вязаные кофточки, стеганые покрывала местной работы, разрисованные стеклянные лампы, горы глиняных кувшинов и горшков, дешевая продукция цивилизованного мира вперемешку с изделиями местных промыслов. Все нормально, все как обычно. После долгих странствий по диким местам шум и суета города были Кармайклу непривычны. Но не было ничего такого, что не соответствовало бы ожиданиям. Ни фальшивой ноты в общем хоре, ни подозрительного интереса к его персоне. И тем не менее, чутьем человека, за которым уже не один год охотятся, он все сильнее и сильнее ощущал смутную тревогу, улавливал вокруг себя какую-то опасность. Ничего определенного. Никто на него не взглянул. Никто, он был почти на 100% уверен, не шел за ним, не держал его под наблюдением. И все-таки он хоть и смутно, но чувствовал угрозу. Он свернул в темный проход между рядами, потом еще раз направо, потом налево. Здесь, среди ларьков, были ворота подворья. Он открыл калитку и очутился на широком дворе. Вокруг по периметру теснились ловчонки. Кармайкл направился к одной из них, где висели овчинные полушубки, какие носят на севере. Он стал их придирчиво перебирать и разглядывать. Хозяин в это время угощал кофе статного бородатого покупателя в зеленой челме, знак того, что он хаджи, то есть побывал в Мекке. Кармайкл стоял рядом и щупал полушубок. «Бешхаза?» — спросил он. «7 динаров». Динар — денежная единица некоторых стран, в том числе Ирака. «Дорого». Хаджи спросил. «Так ты доставишь ковры ко мне на подворье?» «Можешь не сомневаться», — ответил купец. «Ты уезжаешь завтра?» «Да, в Кербелу, прямо с восходом солнца». Кербела — город в Ираке, в долине реки Ефрат, административный центр. Священный город у мусульман-шиитов. Здесь находится мавзолей с мечетью и медресе, внука пророка Мухаммеда, имама Хусейна, а также мечеть-мавзолей дяди пророка Аббаса. «Кербела — моя родина», — сказал Кармайкл. 15 лет я не видел гробницу Хусейна». «Кербела — священный город», — кивнул Хаджи. Лавочник бросил Кармайклу через плечо. «Там, во внутреннем помещении, есть полушубки подешевле». «Мне нужен белый полушубок, северный». «Есть у меня вон в той комнате», — лавочник указал на дверь в задней стене. Все прошло по условленному сценарию. Обычный разговор, какой можно услышать в любое время на любом базаре, но в определенной последовательности были произнесены парольные слова «Кербела» и «белый полушубок». Только один раз по пути вглубь лавки к задней двери Кармайкл поднял голову и взглянул на лавочника и сразу убедился, что это не тот человек, которого он ожидал увидеть. Он встречался с тем человеком лишь однажды, но память на лица у него была безошибочная, сходство имелось и заметное, но это был не он. Кармайкл остановился и спросил с легким недоумением, «А где же Салах Гасан?» «Салах Гасан — это мой брат, он умер 3 дня назад, все его дела перешли ко мне». «Да, возможно, что это его брат, сходство большое. И возможно, что брат тоже состоит на службе в департаменте, все отзывы были правильные, это бесспорно». Но в полутемное заднее помещение Кармайкл вошел еще настороженнее. Здесь на полках тоже лежали товары: кофейники, сахарные щипцы из меди и бронзы, старинное персидское серебро, вороха вышивок, сложенные бурнусы, эмалированные дамасские подносы, кофейные сервизы. Белый полушубок, аккуратно свернутый, лежал отдельно на низком столике. Кармайкл подошел, поднял его. Снизу была сложена европейская одежда, слегка поношенный, но модный деловой костюм, в нагрудном кармане пиджака бумажник с документами и деньгами. В лавку вошел неизвестный араб, а выйдет и отправится на заранее назначенные деловые свидания некий мистер Уолтер Уильямс, служащий фирмы «Кросс и компания», импортеры и пароходные агенты. Существовал на свете и настоящий мистер Уолтер Уильямс, тут все надежно, респектабельный и заслуженный бизнесмен. Со вздохом облегчения Кармайкл начал расстегивать свою драную армейскую гимнастерку. Все в порядке. Если бы оружием был избран револьвер, это было бы концом миссии Кармайкла, но у ножа есть свои преимущества, в первую голову бесшумность. На полке перед глазами Кармайкла стоял большой пузатый медный кофейник. Этот кофейник был недавно начищен до блеска по заказу одного американского туриста, который должен был за ним зайти. Сверкнувший нож отразился в его выпуклой блестящей поверхности. Отразилась вся картина, искаженная, но достаточно четкая. Человек, выскользнувший из-за занавески у Кармайкла за спиной, длинный кривой нож, который он только что достал из-под полы, еще миг, и этот нож вонзился бы Кармайклу в спину. Кармайкл резко обернулся, одним молниеносным ударом снизу уложил подкравшегося человека, нож перелетел через всю комнату. Кармайкл сразу же выпрямился, переступил через лежащего, пробежал через торговое помещение, мелькнуло злобно изумленное лицо лавочника и недоумевающая физиономия важного хаджи, и вот он уже снова на людной базарной площади праздно расхаживает взад-вперед, ибо в этой стране спешить значит выделяться среди толпы. Бродя как бы бесцельно по площади, останавливаясь, чтобы рассмотреть какую-нибудь ткань, потеребить, пощупать, он на самом деле лихорадочно с бешеной быстротой обдумывал ситуацию. Вся постройка рухнула. Он снова один в чужой стране, но не только в этом дело. Мало того, с горечью сознавал он, что опасность грозила от врагов, идущих по его следу, и от врагов, преграждавших выходы в цивилизованный мир. Но враги были и в недрах самой системы, ведь пароли оказались известны. И отзывы прозвучали точно и своевременно. Нападение было рассчитано на тот самый момент, когда он должен был увериться, что все в порядке, и расслабиться.